основа. Былые времена. Ага. Это и есть наша основа. Ага, именно так. Димас. Жаргон. А, лови его. Растворил в себе. Прошлые годы, былые времена. Отняли свободу, стерли чьи-то имена. Старых дней не вернут, но впереди новые. Мы продолжаем путь, в этом есть наша основа. Прошлые годы, былые времена. Отняли свободу, стерли чьи-то имена. Старых дней не вернут, но впереди новые. Мы продолжаем путь, в этом есть наша основа. Здоров, моя братва, салам алейкум, пацаны, как сами? Димас не забывает наши дни. Ностальжи порою, да ведь от себя не скроешь. Я всегда с вами на связи и душой. Жизнь такая, не смог уйти с той дороги. В свое время вы были мои руки и ноги. Вам рахмет, друзья, за то, что по-любому рядом. Делим один хлеб, и я считаюсь вашим братом. Помню наш район и фрагменты 90-х. Как уважали старшаков и словом острым. Они учили нас выживать на злых улицах. Там такие кружева, слабые сутулятся. Шпаники взрослели, создавая воспитание. Понятие с прицелом нас закаляли сталью. Как в романе пьются, мы были одно целое. Жизнь ради друга, вне флага белого. Парные беседы, стрелы и спортзал. Что будет дальше, тогда один лишь Бог знал. Уличная жизнь и городская суета манила. Как магнит, как птицу небеса. До конца друг за друга, горою война. Опорой за спиной, как китайская стена. Слушали Оникс и Вупень качал не раз. Резкий запах папирос, смех и палево глаз. Прошлые годы, былые времена. Отняли свободу, стерли чьи-то имена. Старых дней не вернут, но впереди новые. Мы продолжаем путь, в этом есть наша основа. Прошлые годы, былые времена. Отняли свободу, стерли чьи-то имена. Старых дней не вернуть, но впереди новые. Мы продолжаем путь, в этом есть наша основа. Да, яркие фрагменты воспоминаний радуют нам душу, навевая желание вернуться, исправить что-нибудь, но увы. Жизнь уже никак не начать с новой главы. В руке старое фото, а вроде только вчера переехал в окрестности своего двора, где суетили беззаботно, смело и свободно нарисовывали темы, веря в силу слова. Разгрела дружба и ничего не нужно было. В единстве сила противостоять чуждому пылу. Это и помогало днями напролет. Футбол, даже если зима и гололед. Если кто-то не прет, за себя ответить. Помогали, доступно объясняя, что нельзя так впредь. Всего в куплете не расскажешь. Мы становились старше, вредные привычки, потасовки, граждан. Общение, уличный жаргон, прикид широкий. Читали рэп, когда другие пели в караоке. Сыны своей страны, но многим из нас не рады. Может, лицами не вышли, зато не были стадом. Шли брат за брата, ведь правильных все же больше. Всегда находились те, кто нам был что-то должен. Вспоминая людей, что нам о жизни по жизни поясняли. Жаль, но не всем им помог Всевышний. Они уходили по одному и синхронно. Веселые мелодии сменяли гимны похоронные. Кто-то на зону, а за нами подогревы. Среди правильных пацанов ты не увидишь левых. Прошлые годы, былые времена. Отняли свободу, стерли чьи-то имена. Старых дней не вернуть, но впереди новые. Мы продолжаем путь, в этом есть наша основа. Прошлые годы, былые времена. Отняли свободу, стерли чьи-то имена. Старых дней не вернуть, но впереди новые. Мы продолжаем путь, в этом есть наша основа. Да, Альянс Продакшн, в этом есть наша основа. Наша основа. Респект тем, кто с нами. Уважение по городам.